точно открыла Репнину глаза. Он увидел всю жизнь этого человека, какой не видел ее прежде. И белые снега сибирской ссылки, и долгие дороги немилой чужбины. «Пригласите наших гостей», — сказал Ленин девушке-секретарю, которая появилась в дверях. Дверь раскрылась, и раззолоченная яхта дипломатического корпуса слепо ткнулась носом в распахнутую дверь и вплыла в кабинет. Репнин смотрел на Ленина. В его глазах были и любопытство, и задор, и раздумья. Однако яхта вплыла в кабинет, неловко потрясла кормой. Тем, кто завершал шествие, в небольшом кабинете Ленина было теснее, чем тем, кто шествие возглавлял, и царственно замерла. Фрэнсис вышел вперед, значительно откашлялся и, не без гордости оглядев яхту, золото и бронза блестели немилосердно, начал церемонию представления дипломатов. Золотого дождя погон аксельбантов нашивок оказалось недостаточно, чтобы подвергнуть Ленина в трепет, и Фрэнсис призвал гудящий рой титулов и рангов. Кажется, старейшина дипломатического корпуса поправил Ленину настроение. От улыбки Ленина Фрэнсис смутился и отошел в сторону, уступив место Нулансу. Ленин и Нуланс стоят друг против друга. А все-таки любопытно, о чем сейчас думает Ленин? Так вот он какой, Жозеф Нуланс, военный министр Франции в роковой предвоенный год, немало ответственный за все, что произошло на Марне и Луаре. Его миссией в России не попытка ли наверстать утраченное? Говорят, он неистов. Так было и прежде. Неистовость всегда следует за неудачей. Невелик ростом, с посеребренными висками и лицом, тронутым нежной розоватостью, с почти квадратными ладонями и, разумеется, брюшком. Кем он мог быть прежде? Главой крупного провинциального банка или совладельцем железнодорожного концерна? Не просто главе провинциального банка стать министром. Нет, он крупнее. Быть может, играл в социалиста, ездил по селам и городам, выступал с импровизированных трибун, устроенных на штабелях леса и паперцах храмов, жал руки крестьянам. Сколько он их пожал в своей жизни? Лист в руках Нуланса мелко вздрагивает. Хороший признак. Дипломаты, аккредитованные в Петрограде, протестуют против ареста румынского коллеги. Персона посланника священна и неприкосновенна. Дипломаты не могут входить в рассмотрение причин. Посланник должен быть освобожден немедленно. Но для истинного социалиста жизнь тысяч солдат важнее благополучия одного дипломата, говорит Ленин. Репнин смотрит на него не без смятения. Случилось почти непоправимое. Ленин пренебрег главным доводом. Как Репнину кажется, соображение, что Диамонти утратил прерогативы посланника, предпочтительнее всякого иного. Ну, разумеется, Нуланс социалист. Впрочем, не столько социалист, сколько член радикал социалистической партии. Но в какой мере это может его обязать? Это не его совесть и даже не вера, а всего лишь деталь быта. Сегодня он живет в особняке на Сен-Дени, а завтра в многокомнатных апартаментах на Авеню де Обсерватуар. Верните ему его министерский портфель, и он готов стать хоть членом священного братства Игнатия Лойолы. Неужели это непонятно? Нуланс улыбнулся, щеки его стали еще розовее. «Поймите, мы не обязаны входить в рассмотрение причин. Посланник должен быть освобожден независимо от обстоятельств». Репнину кажется, что Ленин сейчас выложит главный козырь.